Среди легионеров, находившихся во внутреннем хранилище, витало ощутимое возбуждение. Альфарию многое пришлось повидать за время службы своему легиону. Образы необыкновенных миров, которые он не забудет до самой смерти, и еще более необычных врагов. Но обыденность окружающей обстановки только придавала ей загадочности. Это была обитель науки, лаборатория, в которой император начал воплощать в жизнь свое видение галактики. Альфари незаметно обошел круг инкубаторов, пока не остановился возле номера 20. Последние, недооцененные, его примархи родились в этой конструкции из металла и стекла. Она казалась такой же, как все остальные. По ней и не скажешь, что внутри росли близнецы. Возможно, император не намеревался создать и Омигона, и Альфария. То, что они росли вместе, во многом повлияло на их странные узы и, наверное, на более худощавое телосложение по сравнению с остальными братьями-примархами. Знали ли примагенеторы Альфа-легиона, куда отправили своего агента? «Определенно нет», — подумал Альфарий. Кто мог знать, что это место до сих пор существует? Все внутри пребывало в том же состоянии, как было оставлено десятилетия, даже столетия назад. Альфарию вдруг стало интересно, почему это место сохранили. Для каких целей? До него доносилось восхищенное бормотание Магоса Орландиаза, получившего доступ к информационному терминалу в центральной колонии. Из кисти техножреца выползли провода и подключились к нескольким разъемам под мерцающей гололитической рунной панелью. По широкому экрану побежали массивы символов. В глазах Магоса отражался зеленый свет. «Это восхитительно!» — выдохнул техноадепт. «Здесь так много всего! Так много!» «Что ты нашел?» — спросил Коракс, заглянув Магосу через плечо. «Я бы сказал все!» «Генетические файлы на вас и ваших братьев. Больше века я изучал сплайсинг генов и манипуляцию ими, но понимаю здесь лишь малую часть данных». Магос взглянул на Коракса своими странными глазами. «На анализ и расшифровку одних только базовых факторов уйдут годы». «У нас нет в запасе такого количества времени», — сказал Коракс. «Хорус готовится к наступлению. Мне нужно что-то, чтобы восстановить гвардию Ворона, а не плодить бесконечные тезисы и теории для твоих марсианских друзей». «Конечно, конечно», – пробормотал Орландиаз. Какое-то время он еще суетился возле пульта, пока Альфарий запоминал услышанное. «Так, значит, Коракс намеревался воссоздать гвардию Ворона. Альфарий не знал, возможно ли это. Но если да, то полнокровный легион станет серьезной угрозой планам воителя». Альфа-легионера подобный вариант приводил в замешательство. Гвардия Ворона уже находилась на грани уничтожения. Зачем нужно было позволять им спастись и пытаться ухватиться за эту соломинку? Внезапно Альфарий понял, что в действие пришел куда более изощренный план, нежели просто уничтожение его приемного легиона. Просчитав вероятности, он сделал неизбежный вывод. То, что намеревался сотворить Коракс, хотел совершить и Альфа-легион. Если агент сможет добыть и передать секреты генотеха своему примарху, Альфа-легион обретет главенствующее положение среди тех, кто восстал против императора. Подобный план был не лишен смысла и вполне объяснял причину, по которой Альфа-легион перешел на сторону Хоруса. Воитель нанес первый удар по императору, но в конечном итоге из теней появится Альфа-легион, дабы занять принадлежащее ему по праву место. Возглас Магоса прервал ход его мыслей. «Только взгляните!» Нахмурившись, Коракс наклонился ближе и проследил за манипуляциями Орландиаза. «Тут мы видим производные цепочки, очаги ответвлений из материала примарха, которые император использовал при создании первых Астартес». Слова Магоса услышали все присутствующие. Кустодии и легионеры обернулись к техноадепту, пока тот продолжал говорить скорее самому себе, чем остальным. «Это же настоящий шедевр инженерии!» — восхищался Орландиаз. «Столь изящная красота закодирована в этом строении и наполнена бесконечными возможностями». «Говори яснее», — поторопил Коракс. «Что ты обнаружил?» «Доказательство истинного величия императора. Свидетельство того, что он омниссия. во всеуслышание объявил Магас. «Новая жизнь из старой жизни. Изъятые, очищенные и улучшенные миллионы лет эволюции. Это ключ». «Ключ к чему? Перестань говорить загадками, Магас», – нетерпеливо отозвался Агапита. «Что тут такого важного? Нужно отыскать стазисную камеру», – заявил Орландиас, отвернувшись от экрана. Увидев собравшихся вокруг него людей, он вздрогнул, словно совершенно позабыл о них. Техноадепт оглянулся, прежде чем обратиться к Кораксу. «Множество лет уйдет, чтобы найти то, что могло бы сразу вам помочь, лорд Коракс. Тем не менее, где-то здесь, в хранилище, есть стазисный контейнер, в котором содержится нужный нам секрет». Слова Магаса пробудили очередную вспышку воспоминаний в голове Коракса. Он увидел пылающий серебристым светом цилиндр, заключенный в сетку из золотой проволоки. В мыслях, словно из ниоткуда, возникла нужная последовательность, и примарх тут же ввел код на голографе. С каждой набранной руной на центральном пульте один за другим вспыхивали десятки огоньков. Когда Коракс нажал последнюю руну, огоньки загорелись все разом. На экране возникли новые сообщения о деактивации режима безопасности и открытии доступа к содержимому пульта. С шипением улетучивающихся газов на центральной колонне проступили линии, которые затем преобразовались в створки, открывшиеся наружу и скользнувшие в ниши. Изнутри полился серебряный свет, как и помнил Коракс. Оттуда выехала замысловатая проволочная колыбель. Внутри сетки находился узкий цилиндр полуметровой высоты. Суспензорные устройства удерживали его над сеткой, поэтому казалось, словно он парил на свету. Внутри его подрагивала и сине-зеленая жидкость, освобожденная из объятий стазисного поля. «Вот настоящий секрет хранилища», — промолвил Коракс. Вокруг него собрались гвардейцы Ворона, адепты Механикум и Кустодис. Никто не мог оторвать взгляда от разворачивающегося действа. «Вот дар Императора!» «Что это?» – прошептал Агапита. «Источник нашего существования, Командор. Живой генетический материал, из которого создали примархов».